Он горько улыбнулся, когда понял намерение Недунхая. Дедушка, должно быть, хочет держаться подальше от этого беспорядка, и поэтому решил позволить мне самому разобраться с этими девчонками. Когда он шел через толпу красавиц к сестрам Ан, он увидел Юутонг, которая стояла позади толпы. Он кивнул ей головой. «Сколько лет, сколько зим, ты, кажется, также перешла на стадию великого неба. Поздравляю!» Юутонг ответила мягко, но наигранно. «До тебя еще далеко!» Линхэ, которая стояла рядом с Юутонг, поспешно сказала с выражением лица, как будто она чувствовала себя очень польщенной. «Етянь, младшая боевая сестра Юй всегда считала тебя своей целью и упорно работала, чтобы догнать тебя». Юитонг дернула ее за рукав, сигнализируя, что она не выглядит слишком навязчиво. «Хорошо, этого достаточно». Затем Нитянь еще раз взглянул на Юутонг, прежде чем пройти мимо них к сестрам. Стоя перед Аншией, он спросил с улыбкой: «Почему ты здесь? В последний раз, когда я вернулся, тебя не было в измерении небесного пламени, и у меня были другие задачи, так что я не пошел к тебе. Теперь, когда ты такая важная персона, как мы смеем требовать, чтобы ты посетил нас?» — язвительно сказала Анын. «Мы должны считать себя счастливчиками, что ты нас еще помнишь». Тем не менее, у нее была радостная улыбка на лице, так как Нитянь проигнорировал избранных из могущественных сект и пришел поговорить с ними. Аншия глубоко взглянула на него и улыбнулась, как цветущий цветок. Только через несколько секунд она сказала: «Ты, теперь уже взрослый мужчина. Ты больше не дерзкий маленький негодяй в клане Не». Услышав эти слова, Нитянь вспомнил время, когда он впервые встретил ее в клане Не. Он громко рассмеялся, вспоминая эти мгновения. Затем они втроем свободно поболтали о том, через что они прошли за последние несколько лет, и рассказали забавные истории из прошлого. Девушки из других измерений также проявили большой интерес к содержанию их разговора, и поэтому быстро собрались вокруг них и молча слушали. После неизвестного периода времени, только когда стемнело, Нитянь отделился от сестер и направился к резиденции Нитянь. Стоя на балконе, Нитянь взяла очищенный апельсин, который Донгли передала ей. Маленький негодник наконец-то пришел сюда. Она, казалось, беспокоилась, что Донгли неправильно поймет их отношения, и таким образом объяснила: «Ли, клан Ан и наш клан были друзьями в течение многих лет. Когда мы были в беде, клан Ан помогал нам всем. Из-за этого Нитянь считает Аншией своей старшей сестрой, и они не виделись много лет, так что…» Нитянь уже давно слышала, что Донгли была рядом с Нитянем несмотря ни на что, и защищала его всем, что было в ее силах. Донгли улыбнулась: «Вам не нужно мне этого объяснять, тетя Цань, я его знаю. Благодарность, драгоценная добродетель, я бы не посмотрела на него, будь он неблагодарным. Это здорово, что ты все понимаешь сама», — сказала Нитянь, улыбаясь. Подойдя к бамбуковому зданию, где жила Нитянь, Нитянь заметил, что две молодые девушки играли в шахматы на балконе соседнего здания. Это были Е Цинь из секты и Ни Цинь Янь из торговой палаты Голубой Луны. Так как двое из них уже знали Нитяня довольно хорошо, они не присоединились к болтающим молодым девушкам, которые так стремились прорваться к нему. Только когда Нитянь подходил к ним, они, наконец, улыбнулись. Улыбаясь, Нитянь кивнул им в ответ и направился к зданию, где жила Нитянь. Положив белую шахматную фигуру, Е Цинь подняла подбородок и спросила Цинь Янь: «Почему ты здесь, Цинь Янь? Я слышала, что Донгли, твоя хорошая подруга…» Кончики бровей Цинь Янь поднялись, когда она передвинула черную фигуру, сказав: «Я здесь только для того, чтобы взглянуть, как сложатся события. Не вдавайся в подробности. С другой стороны, ты избранная секта Инь, которая имеет тесные отношения с Нитянем. У тебя неплохая фора. В отличие от тех девушек, я здесь по делам», — сказала Е Цинь с тонкой улыбкой. Цинь Янь вздохнула и сказала: «Даже если мы не хотим сдаваться, мы все еще на один шаг позади. Я должна признать, что когда дело доходит до оценки таланта, Донгли намного лучше меня. Она вложила значительные средства в Нитяня задолго до того, как он проявил свой замечательный талант. Я думаю, что даже если бы я узнала Нитяня до нее, я, вероятно, не стала бы действовать так решительно и не получила такой твердый контроль над ним». «Донгли действительно очень хороша в этом аспекте», — сказала Е Цинь. «Должна отдать ей должное». Пока они разговаривали, Нитянь подошел к резиденции Ни Цань и увидел свою тетю, по которой он очень скучал. Ницань бросила на него суровый взгляд. «Ты наконец-то вспомнил, что должен прийти сюда, да, ты был ослеплен этими девушками, не так ли? Ты еще себя то помнишь?» Нитянь откашлялся и поспешно ответил. «Я даже не знаю, кто они такие, но в любом случае, если бы твоя мать была жива, она бы гордилась еще больше, чем я». Глаза Нитянь вспыхнули, а ее сердце наполнилось смешанными эмоциями. Все эти годы она проявляла свою сильную сторону, чтобы противостоять бесчисленным трудностям. В этот день, увидев, что Нитянь приобрел такие исключительные способности и влияние, она подумала о своей покойной сестре и, наконец, позволила своим эмоциям овладеть ею. Глава 647. Властелин всех миров. Глава 647. Следующие два дня Нитянь провел в бамбуковом лесу. За это время он встретил Нидунхэ и Ницань, поговорив с Донгли. Что же касается девушек, которые прибыли со всех концов домена падающих звезд, укрывающих различные намерения, он встретил только горстку, с которой он был знаком, и закрыл дверь другим. Спустя два дня он отправился на вершину горы парящих облаков, чтобы встретить Ву Цзи. Ву Цзи сидел в позе лотоса в своей хижине на вершине горы, покрытой туманом, как будто он находился в другом пространстве и времени. Когда Нитянь подошел к нему, у него было чувство, будто время меняется, и его прошлое начало мелькать перед его глазами. Поэтому он стоял там и ждал. Только после долгого времени Ву Цзи проснулся, как будто его душа, наконец, вернулась из далекого путешествия. Ву Цзи тепло улыбнулся и открыл глаза. «Ты вернулся. Я слышал о том, что произошло в измерении таинственных небес. Я также не ожидал, что именно ты, наконец, победил аутсайдеров, активировав великое заклинание, оставленное древним дворцом фрагментарных звезд с помощью звездных меток. Я тоже не знал, что так получится», — сказал Нитянь. «Трудно поверить, что даже при том, что древний дворец фрагментарных звезд исчез тысячи лет назад, их магическое формирование все еще тайно защищает измерение таинственных небес». Ву Цзи взял из внутреннего кармана небольшую книгу и протянул ее Нитяню. «Вот эта книга, о которой я тебе рассказывал. Я долго собирал эту информацию. Надеюсь, она тебе пригодится. Ты можешь остаться здесь и изучить ее здесь. Спроси меня, если чего-то не поймешь». Нитянь взял книгу, но не начал читать сразу. Вместо этого он сказал: «Мастер, мне удалось восстановить кристальные цепи родословной в сердце костяного демона крови с помощью эссенции крови. Я не знал, что моя эссенция крови на самом деле имеет такое необычное применение». Глаза Ву Цзи загорелись, и он сказал: «Твоя эссенция крови несет в себе глубокие истины жизненной силы, что очень редко. Даже я ничего об этом не знаю. Тебе, вероятно, придется самому узнать, какой талант родословный ты пробудишь следующим, и сможешь ли ты войти в некое волшебное измерение с помощью своей родословной, чтобы углубить свое понимание сил родословной и овладеть ее магией. В книге записаны только особенности родословных широко распространенных аутсайдеров». Нитянь медленно кивнул, показывая, что он понял. Позже он не задавал вопросы, а принялся читать книги Ву Цзи, которую он специально написал для него. Ву Цзи уведомил Цзян Чжесу, что никто не должен приходить на гору в течение того времени, пока Нитянь занят изучением. Нитяню нужна была абсолютная тишина, чтобы получить просветление. Цзян Чжесу понял его опасения и, таким образом, сообщил всем тем, кто пришел в секту парящих облаков, что посещать Нитяня пока нельзя, поскольку он культивирует. Поэтому Нитянь изучал тонкую книгу о родословных аутсайдеров, не отвлекаясь на внешний мир. Несмотря на то, что в книге было всего несколько десятков страниц, она несла глубокое понимание родословной аутсайдеров, что оказалось очень полезным. В книге сказано, что развитие сил родословной аутсайдеров тесно связано с совершенствованием их силы их тел. Только когда их тела были достаточно сильны и крепки, они получали быстрый рост в родословной. Пробуждение их талантов родословной также в значительной степени зависело от силы ауры плоти. В то же время, многие из талантов родословной аутсайдеров имели эффект укрепления их тел, которые также можно было использовать для дальнейшего развития. Вот почему большинство рас аутсайдеров обладали телами, которые были намного жестче и мощнее, чем у людей. Аутсайдеры зачастую стремились к усилению своей родословной, поэтому они развивали свои тела. Аутсайдеры получили большую часть их различной магии родословной, усилия свои тела, что было доступно благодаря наследственности их предков. Лишь немногие аутсайдеры имели возможность войти в таинственные измерения, где они могли забрать самую мощную магию, священные заклинания родословной, оставленную древними монархами своих рас. Между тем, аутсайдеры также могут стимулировать и увеличивать свою родословную с помощью оружия. Однако духовные инструменты человека не могли достичь таких результатов. Поэтому, по словам Ву Цзи, никакие духовные инструменты, выкованные людьми, не позволят ни теню показать свою силу родословной в полной мере. Тем не менее, доспех драконьего пламени может быть исключением. Нитянь обнаружил из своего предыдущего опыта, что доспех драконьего пламени не только нуждается в большом количестве огненной энергии, но ему также нужно огромное количество эссенции плоти. Чем больше силы плоти он направлял в доспех драконьего пламени, тем сильнее была его связь с доспехом, и тем сильнее он станет. Из-за этого он сомневался, что доспех драконьего пламени был выкован человеком. Даже если он был выкован мощным кузнецом-человеком, он или она должны были иметь чрезвычайно глубокое понимание относительно сил родословной аутсайдеров. Между тем, он получил яростный удар, небесные шипы и небесное исцеление из таинственных миров, где жили могущественные аутсайдеры. Все эти магические предметы и мощные заклинания могли быть усилены родословной. В книге было сказано, что эссенция крови, как и аутсайдерская ци, эссенция крови может быть использована для укрепления талантов родословной и формирования различных магий родословной. Нитянь попробовал использовать магию родословной демона и фантома, обнаружив, что он не может применить их. Он предположил, что это потому, что его родословная отличалась от фантомов или демонов. Поэтому он не мог использовать эссенцию крови для активации их магии родословной. Ву Цзи также указала ему, что он должен усилить тело, но при этом ему нужно было продолжать использовать эссенцию плоти на использование доспеха драконьего пламени и других заклинаний. Кроме того, Ву Цзи сказал ему, что возможно, когда его сила родословной достигнет определенного уровня, у него будет шанс узнать происхождение своей родословной, получив при этом новое мощное заклинание. Нитянь просмотрел книгу дюжину раз, пока все ее содержимое не было в глубине его разума, а затем он сжег книгу. Он провел следующие дни, усилия свои внутренние органы с помощью небесного исцеления. В его кольце все еще был труп фантома седьмого уровня. Даже при том, что костяной демон крови высосал из него всю кровь, он все еще содержал обильное количество эссенции плоти. Поэтому он служил источником эссенции плоти, который он использовал для усиления своих внутренних органов. С помощью утечки жизни он направил некоторую эссенцию плоти от трупа фантома, а затем использовал ее, чтобы завершить процесс усиления органов. На это потребовалось время. Не успел он напомниться, как прошло 2 месяца. Труп фантома седьмого уровня был истощен, и вторая фаза питания внутренних органов была завершена. Между тем, он оставался на позднем этапе стадии Великого Неба, так как он не занимался культивированием в течение этого времени. Тем не менее, его внутренние органы, казалось, прошли через большие изменения теперь, когда вторая фаза была завершена. Его потоки крови стали значительно быстрее, чем раньше, и ему больше не нужно было намеренно направлять эссенцию плоти для нанесения мощных ударов. Увидев, как Нитянь без усилий проникает в громадный камень голой рукой, Ву Цзи сказал: «Кажется, силу твоего тела можно сравнить с духовным зверем пятого уровня. Это означает, что даже если ты истощил свою духовную энергию в бою, ты все равно сможешь поддерживать высокую силу. Возможно, тебе даже не нужно носить доспех драконьего пламени, и ты все еще сможете парировать большинство атак только своим телом». Нитянь, операция по зачистке в измерении таинственных небес окончена. Главные секты по всему домену падающих звезд поделили ценности, которые могли быть сложены в гору. Прямо сейчас они обсуждают с ними награждение людей в соответствии с их вкладом в победу. Многие духовные материалы являются сокровищами, которые не могут быть найдены в домене падающих звезд. Они пригласили тебя туда, и я думаю, что пришло время тебе уйти. Вы пойдете со мной, наставник? — спросил Нитянь. Ву Цзи улыбнулся и покачал головой, сказав: «Я не пойду». Но люди из духовного кондора пришли к Цзян Чжесу и выразили свою надежду, что ты пойдешь с ними. Ты внес решающий вклад в нашу победу. Ты заслуживаешь получить свою награду. Нитянь кивнул. «Ну, ладно. Вам нужны какие-нибудь материалы, «Мастер, я принесу их для вас». Ву Цзи от души рассмеялся и вручил ему список. «У меня уже есть подготовленный список. Эти духовные материалы, которые мне понадобятся для моего будущего прорыва. Принеси мне их, если сможешь». «Понял». Глава 648. «Властелин всех миров». Глава 648. «В измерении раздробленной земли, будучи одной из старейших сект домена падающих звезд, секта Грозовой горы, вернее их штаб-квартира, не была построена только лишь на одной вершине горы, как, например, секта парящих облаков. Вместо этого, весь горный хребет небесного грома был штаб-квартирой секты. Секта небесных просторов и секта Грозовой горы были почти разрушены одна за другой вскоре после того, как аутсайдеры вторглись в измерение раздробленной земли. Воины мировой и глубинной стадии из секты Грозовой горы и секты небесных просторов понесли тяжелые потери, прежде чем они, наконец, отступили в свои тайные измерения. Лэй Чжэнью из секты Грозовой горы и Диру Юнь из секты небесных просторов, которые были экспертами стадии измерения души, уничтожили их порталы, когда они отправились в измерение таинственных небес. Затем, после завершения операции по зачистке в измерении таинственных небес, они вернулись в измерение раздробленной земли через секретный портал духовного кондора. Вскоре после их возвращения, совершенно новый портал между измерениями был установлен на несравнимо просторной площади в горном хребте небесного грома. Воины Ци со всего домена падающих звезд продолжали появляться во вновь созданном портале. Вскоре, Нитянь, Лие, Лиланфин и Донгли вышли из портала. К их удивлению, так называемая победная вечеринка проводилась здесь, а не в измерении таинственных небес. Выйдя из портала телепортации, Нитянь посмотрел вокруг и обнаружил, что площадь была окружена горными вершинами. Словно огромные мечи, пронзавшие небеса, величественные, бледно-серые горные вершины высотой в тысячи метров возвышались в облаках. Богатая духовная ци, которая источала грозовую энергию, заполнила всю область. Время от времени в глубинах облаков вспыхивали молнии, порождая приглушенные раскаты грома. Донгли фыркнула и пробормотала. Эти люди на самом деле решили провести свой победный съезд в секте Грозовой горы. Насколько я понимаю, есть еще одна причина, почему они не осмелились проводить праздник в измерении таинственных небес. И это помимо того, что небесный дворец был разрушен. Ли Е дико рассмеялся. Они боялись заклинания древнего дворца фрагментарных звезд. Боюсь, что до тех пор, пока эти три высоких горных вершины будут стоять здесь, Чжао Лафин будет время от времени ощущать страх. Возможно, им следует подумать о восстановлении своей штаб-квартиры в другом измерении. Измерение таинственных небес огромно и богато духовной ци. Если они действительно собираются переехать в другое измерение, многие секты захотели бы переехать туда. Этими словами Донгли игриво улыбнулась и толкнула Нитяня плечом. Но какая бы секта ни переехала в измерение таинственных небес, она будет на твоей стороне. Нитянь улыбнулся и ничего не сказал. Он также знал, что небесного дворца и другие секты, должно быть, решил провести празднование победы в измерении раздробленной земли потому, что они опасались магического формирования, оставленного древним дворцом. До тех пор, пока эти три высокие горные вершины в измерении таинственных небес все еще продолжали стоять, любые секты, которые были бы основаны в измерении таинственных небес, имели бы сомнения. Кто бы не боялся чего-то, что превратило древний звездолет фантомов и баста в пепел в мгновение ока. Даже если патриарх небесного дворца успешно перейдет на стадию домена пустоты, он, вероятно, не сможет парировать такой разрушительный удар. Воин Ци из секты Грозовой горы подошел к ним. «Откуда вы, господа и госпожа?» «Клан Донг», — сказала Донгли. Воин раннего этапа мировой стадии внимательно посмотрел на Донгли, узнав, что они из клана Донг. Затем он спросил: «Мисс Донгли?» Донгли слегка кивнула. Мужчина скромно указал в сторону и почтительно сказал: «Сюда, пожалуйста. Я отведу вас к гостям из вашего клана». «Подождите», — остановил его Нитянь. «Где находятся представители духовного кондора? Он не только пришел на празднование, но он также пришел увидеть Хуаму». Мужчина улыбнулся и сказал: «Они тоже там». Не задавая ни вопросом более, Нитянь последовал за человеком. Когда они подошли к углу площади, Донгли внезапно остановилась. Глядя на длинный каменный стол и кольца странной формы, она спросила: «Что это?» Мужчина поспешно ответил: «Это кольца, которые эксперты стадии измерения души получили с трупов аутсайдеров. Видимо, эти кольца похожи на наши кольца владения. Они содержат все виды редких материалов, которых нет у нас в домене падающих звезд, а также трупы аутсайдеров 6 и 7 уровня, их оружие и свитки, которые несут их магию родословной. Нитянь быстро взглянул и понял, что на длинном каменном столе было больше 100 колец. Его глаза слегка расширились. Это вещи всех аутсайдеров, которых они убили. С любопытством спросил Лие. Почти все трупы и вещи аутсайдеров 6 и 7 уровня, объяснил мужчина. Но что касается аутсайдеров 5 уровня, поскольку их вещи имеют ограниченную ценность, их убийцы просто сразу забирали кольца себе. Донкли кивнула головой. Понятненько. Затем, с взволнованной улыбкой, она кокетливо подмигнула Нитяню и сказала: «Кажется, на этот раз тебе невероятно повезло». Ей казалось, что вклад Нитяня станет самым высоким. Иначе, кто бы мог сравниться с ним? Если бы не Нитянь, кризис не только не закончился бы, но люди могли бы полностью проиграть войну, будучи уничтоженными без остатка. Так как Нитянь обеспечил победу людей с помощью наследия древнего дворца фрагментарных звезд, Нитянь, вероятно, был бы свободен выбирать из всех драгоценных предметов в пределах этих колец. «Надеюсь, в этот раз эти люди не будут пытаться что-то вытянуть у меня», — подумал Нитянь, нахмурив лоб. После этого, все четверо покинули просторную площадь под руководством ученика секты Грозовой горы. В отдаленном месте на площади, молодая девушка в одежде секты Небесных просторов, которая помогала секте Грозовой горы принимать гостей, остановилась, увидев Нитяня и остальных. «Что случилось, младшая боевая сестра Юй?» — спросил Лэй Цзе из секты Грозовой горы, нахмурив брови. Лэй Цзе был внуком Лэй Чжэнью, который был экспертом стадии измерения души секты Грозовой горы. Лэй Цзе был на раннем этапе мировой стадии. Секта Грозовой горы и секта Небесных просторов жили в раздолье. Ученики двух сект вступали в брак на протяжении поколений. Юй Вэй была невестой Лэй Цзе. Указывая на Нитяня, который шел вдаль, глаза Юй Вэй наполнились ненавистью и яростью, когда она сказала: «Этот человек, это же Нитянь, я встретила его в раздробленном городе. Он сказал, что видел, как аутсайдеры убивают моего старшего брата, и ничего не сделал. Но теперь, когда у него такой благородный статус, боюсь, я никогда не отомщу». Ли Цзе наблюдал, как Нитянь исчез вдалеке и сказал: «Так это он, Нитянь, этот сопляк-урод. Если бы он не получил эти фрагментарные звездные метки во время испытания Небесных врат, он никогда бы не поднялся на такое высокое место. Пусть пока развлекается, недолго ему осталось так веселиться». Юй Вэй была застигнута врасплох. Сейчас он уже догнал Нин Яна и стал звездой всего домена падающих звезд. За ним стоит духовный кондор, секта Ледяного павильона, фракция инструментариев, секта Инь, секта Янь и фракция измерения сотни битв. Не только это, но он также обладает грозным големом и способностью активировать заклинание древнего дворца фрагментарных звезд. Все это дополнение к нему самому, презрительно сказал Лэй Цзе. Он сам находится только на стадии Великого Неба. Ничто из этого не компенсирует его слабую личную силу. Кроме того, он разозлил слишком много людей. Некоторые из них очень могущественны. Он даже не представляет, насколько. Выражение лица Юй Вэй мелькнуло, когда она понизила голос и спросила, улыбаясь: «Ты хочешь сказать, что кто-то собирается разделаться с ним только после того, как он был уверен, что Нитянь и остальные полностью исчезли из их поля зрения?» Лэй Цзе сказал очень тихим шепотом: «Я не могу сказать тебе об этом сейчас. Тебе просто нужно знать, что домен падающих звезд все еще управляется Небесным дворцом и их союзниками. И обе наши секты поддерживают Небесный дворец. Как только патриарх Небесного дворца перейдет на стадию домена пустоты, структура домена падающих звезд обязательно пройдет через суровые изменения. Я не верю, что он переживет это событие». Услышав эти слова, Юй Вэй внезапно воспылала духом. «Нитянь умрет за то, что сделал, старший брат. Брат, просто подожди, и ты сам все увидишь с того света». На одной из горных вершин, которая окружала большую площадь, люди, направляясь в многочисленные пещеры, постоянно суетятся, напоминая улей. Ученик секты Гроповой горы остановился у подножия горного пика, где указал на Донкли и сказал: «Гости из вашего клана, гости духовного кондора, секты Ледяного павильона, фракции инструментариев, секты Инь и секты Янь прибыли. Все устроены в каменных комнатах, они отдыхают. Я уйду, если я больше вам не понадоблюсь». Донкли кивнула ему, повернулась и направилась обратно к площади. «Ты тоже здесь, Ли?» — улыбаясь, воскликнула Цинь Янь, стоя у одного из входов в пещеру. Рядом с ней стояли несколько старых членов торговой палаты Голубой Луны. Нитянь взволнованно помахала Циэйрен у входа в другую пещеру, призывая Нитяня пойти к ней. По-видимому, ее восклицание всколыхнуло многих других, которые затем вышли из своих пещер. Некоторые из них были прекрасными девушками, побывавшими в бамбуковом лесу. Видимо, большинство из них также отправилось на празднование победы. Все они смотрели на Нитяня. В этот момент Донг Ванглинг из клана Донг вышел из другой пещеры и сказал со слегка мрачным лицом: «Сюда, Нитянь». Цзун Чжэн, Ли Муинг и еще несколько человек вышли вслед за ним, все нахмурив брови, как будто обсуждали какой-то неотложный вопрос. Нитяню стало интересно, что происходит в рядах старейшин, и он подошел к Донг Ванлингу. Глава 649. Властелин всех миров. Глава 649. Наблюдая за тем, как Нитянь следует за Донг Ванглингом и другими экспертами стадии измерения души в пещеру, многие молодые люди, которые наблюдали из своих пещер, глядели на него с восхищением. По указанию Донг Ванглинга, Донг Ли ждала у входа. Даже Донг Ли не смогла попасть туда, не говоря уже о Лилан Фене и Лие. Каждый наблюдающий знал, что эксперты стадии измерения души из мощных сект собрались именно в этой пещере. Казалось, что эти могущественные патриархи не считали других юниоров, кроме Нитяня, подходящими для участия в своем собрании. Никому из младших не позволяли войти в пещеру. Судя по всему, несмотря на то, что Нитянь был так же молод, как и они, и его база культивирования была столь же низка, как у них, его статус соответствовал статусу эксперта в стадии измерения души. Это было настоящим признанием. Внутри пещеры находилась просторная каменная комната с многочисленными каменными колоннами. Молитвенные коврики располагались по кругу посередине. На молитвенных ковриках сидели самые сильные воины домена падающих звезд. Цзун Чжэн, Лу Юаньси, Ли Муинг, Донг Ванлинг и другие специалисты стадии измерения души. Все выглядело довольно мрачным. После того, как Нитянь вошел внутрь, Цзун Чжэн окружил пещеру мощным ледяным барьером. На толстом слое льда можно было видеть многочисленные узоры, которые двигались по всей поверхности ледяной глади, делая комнату звуконепроницаемой. «Приветствую, старейшины!» – почтительно сказал Нитянь. Он оглянулся и заметил, что, кроме Хуаму и другого эксперта стадии измерения души из духовного кондора, присутствовали все эксперты стадии измерения души, которые были близки ему. Ли Муинг из секты Янь громко рассмеялся. Он спросил: «Почему Чжао Шаньлинг не пришел с тобой? Он сейчас в измерении раскола пустоты, пытается запечатать эти 6 пространственных разломов». С этими словами Нитянь повернул голову в сторону Ци Байлу из фракции инструментариев. Он согласился попробовать и узнать, сможет ли он запечатать эти пространственные разломы после того, как старейшина Чжэнь поговорила с ним наедине. Лицо Ци Байлу резко переменилось, и он сказал: «Независимо от его возмутительных требований, этот предатель на самом деле сделал очень многое для домена падающих звезд на этот раз, старейшина». Нитянь ненадолго замедлился. «Мне кажется, что вас что-то беспокоит. Есть проблема?» Угроза со стороны аутсайдеров исчезла. Люди одержали полную победу в измерении таинственных небес и забрали большое количество ценностей. Все должны быть счастливы. Однако, все эти эксперты выглядели довольно мрачно и волнующе. Донг Ванглинг вздохнул. Тревожно то, что Небесный Дворец решил провести празднование победы в секте Грозовой Горы. Нахмурившись в замешательстве, Нитянь спросил: «Что вы имеете в виду?» Магическое формирование секты Грозовой Горы было вторым по силе формированием, конечно же после формирования Небесного Дворца, сказал Лу Юаньси из Духовного Кондора с серьезным выражением. «Формирование не только может создавать серьезный по мощности барьер, но и может нанести чрезвычайно высокий урон. Согласно информации, которую мы получили, несмотря на то, что аутсайдеры, которые вторглись в измерение раздробленной земли, сумели прорвать их формирование, но они и сами понесли большие потери. Формирование использует высокие горные вершины в горном хребте Небесного Грома в качестве основы, с помощью которой формирование может создавать невиданные ранее разряды молнии. Это магическое формирование – проклятие для фантомов. Оно может легко уничтожить любую призванную душу. На самом деле, секта Грозовой Горы была единственной сектой, которой удалось нанести серьезный урон аутсайдерам с помощью их великого магического формирования. Донг Ванглинг подхватил. Секта Грозовой Горы. Кто бы мог подумать, что они действительно восстановили все повреждения в течение такого короткого времени. Насколько я понимаю, их секта не могла вернуть ее в строй так быстро, полагаясь только на свои силы. Лу Юаньси кивнула и сказал: «Небесный гром является самым агрессивным формированием в домене падающих звезд. Небесный дворец, должно быть, желает показать нам силу своего альянса, выбрав секту Грозовой горы в качестве места празднования победы». Нахмурив брови, Ли Муинг из секты Янь сказал: «То, что мы забрали у аутсайдеров, будет очень полезно секте Духовного Божества и Ядовитой секте. Все мы знаем, что секта Духовного Божества имеет глубокие связи с фантомами. Многие из их заклинаний души были получены у фантомов. То же самое происходит с Ядовитой сектой. Их ядовитые заклинания тесно связаны с содержимыми. На этот раз, как Лу Минхуан из секты Духовного Божества, так и Чжан Цзунцзи из Ядовитой секты получили множество записей, которые принадлежали фантомам и одержимым 5 и 6 уровней. Они оба объявили, что они отправятся культивировать, как только закончится празднование. Они жаждут совершить прорыв на поздний этап стадии измерения души. Судя по всему, эти записи принесли им большую пользу и создали почву для прорыва на следующий этап. Кроме того, полученные материалы могут помочь не только им двоим, но и другим воинам их сект. Говоря тихим голосом, Цзун Чжэн из секты Ледяного Павильона вмешался. Лажи при том, что Небесный Дворец потерял значительное количество силы, это будет исправлено, как только их патриарх перейдет на стадию домена пустоты. Если он это сделает, то Небесный Дворец будет продолжать править доменом падающих звезд, и никакая другая секта не сможет поколебать их верховную власть. Сяи сейчас на позднем этапе стадии измерения души, сказал Цао Мао из клана Цао. С ним тоже нелегко иметь дело. Эксперты стадии измерения души провели жаркую дискуссию, не сдерживая ничего из-за присутствия Нитяня. Нитянь сидел на одном из молитвенных ковриков и слушал, как они разговаривали. Постепенно он был заражен мрачной атмосферой среди них, и его первоначально легкое настроение становилось все мрачнее и мрачнее. Он понимал, что теперь, когда проблема с аутсайдерами решена, эти старейшины, которые всегда поддерживали его, были обеспокоены будущим людей. Дон Кванглинг глубоко вздохнул и сказал разочарованным тоном: «Жаль, что древний дворец фрагментарных звезд оставил магические формирования только лишь в измерении небесного пламени, измерении тысячи отклонений и измерении таинственных небес. Нам не пришлось бы так сильно беспокоиться, если бы они оставили подобные заклинания в каждом измерении домена падающих звезд». Ли Муинг нахмурил брови и повернулся к Нитяню, сказав: «Наверняка они отказались проводить празднование у себя только лишь из-за магического формирования, но Небесный Дворец не успокоится, пока они в конце концов не избавятся от него. Для них эти три высокие горные вершины подобны рыбьим костям, застрявшим у них в горле. До тех пор, пока они остаются непоколебимыми, они не будут чувствовать себя спокойно, восстанавливая свою штаб-квартиру в измерении таинственных небес. Тем не менее, их измерение имеет самую богатую духовную ци в домене падающих звезд. Это самое идеальное место для воинов ци. Небесный дворец не отдаст его так легко». Нитянь потер подбородок, когда понял беспокойство старейшин. «Старейшина Ли, вы имеете в виду, что Небесный дворец вновь попытается расправиться со мной?» «Именно так», — ответил Ли Муинг с серьезным лицом. «Однако, я сомневаюсь, что они предпримут что-либо до прорыва их патриарха. Но как только он это сделает, Небесный дворец определенно больше не будет с тобой мириться. Даже если он не перейдет на стадию домена пустоты, то есть еще кое-что. Чжайлафин, если он уйдет в другое измерение, то целостности Небесного дворца ничего не угрожает», — сказал Цзун Чжэн. «Сейчас тебе нужно быть очень осторожным, Нитянь», — сказал со всей серьезностью Лу Юаньси из Духовного Кондора. «Этот голем не сможет защитить тебя от атак души. Если кто-то нападает на тебя с помощью магии души, то я боюсь тебя». «Я знаю, что вы имеете в виду», — сказал Нитянь. «Спасибо, я буду очень осторожен». Он знал, что эти эксперты стадии измерения души боялись, что его жизнь будет в опасности, если кто-то нападет на него с помощью мощного заклинания энергии души. «Тебе лучше остаться с нами и не отлучаться от нас некоторое время», — сказал Лу Юаньси. «Хуаму будет здесь через 2 дня, а празднование победы откроется через 7 дней. Здесь, это список ценностей, которые мы забрали у аутсайдеров. Ты можешь взглянуть на него первым. Если тебе там что-то понадобится, просто дай нам знать, и мы сделаем все возможное, чтобы достать это для тебя». С этими словами Лу Юаньси передал Нитяню список. Нитянь взял его и воскликнул в тот момент, когда он только прочел первое наименование. «Кристальная пушка, сокрушающая небеса». Первым пунктом в списке была пушка, которая была помечена как сломанная. «Именно», — сказал Лу Юаньси. «После нашей оценки мы определили, что эта пушка является самым ценным трофеем, пусть она и разбита на три части. Такая разрушительная мощь. Одним ударом она разрушила формирование пяти элементов и превратил этот великолепный дворец в пепел. Многочисленные ученики мировой и глубинной стадии также моментально погибли. Эта потрясающая пушка знаменует собой кульминацию навыков ковки, пик ремесла фантомов. Несмотря на то, что мы, возможно, не сможем восстановить ее, это все еще источник мудрости фантомов. Просто вглядываясь в ее внутреннюю структуру и магические формирования, мы сможем поднять наши навыки ковки оборудования на совершенно новый уровень. Поэтому мы ставим его на первое место. В конце концов, разрушительный удар от древнего дворца фрагментарных звезд разрушил древний звездолет и уничтожил Баста, но пушка сохранилась, разбившись на три части. Это само по себе является достаточным доказательством ее уникальности. Глаза Цибайлу загорелись, когда он услышал, что рассказывали о кристальной пушке. Как глава фракции инструментариев и один из самых блестящих кузнецов в домене падающих звезд, он ясно знал, насколько важна кристальная пушка. Несколько взволнованный, Лу Юаньси улыбнулся и сказал: «Помимо разрушающей небеса кристальной пушки, есть также 9 трупов аутсайдеров 7 уровня, наряду с множеством других ценностей. Многие из этих материалов никогда прежде не были замечены в домене падающих звезд. Даже мы не знаем, как они используются. Посмотри на список, Нитянь, отметь то, что тебе нужно». «Хорошо, я взгляну на этот список». С этими словами, Нитянь покинул каменную пещеру. Глава 650. Властелин всех миров. Глава 650. Вокруг одной из горных вершин было огромное количество пещер. Как только Нитянь вышел из пещеры, человек, который ждал там, проводил его в его собственную пещеру, которая была недалеко от этой. Войдя в нее, он сел на один из молитвенных ковриков, достал список ценных духовных инструментов и материалов, который только что дал ему Лу Юаньси, и начал читать. Пункты этого списка были разделены на 5 категорий. Был только один предмет первого ранга, это была кристальная пушка. Во втором ранге было 9 трупов аутсайдеров 7 уровня и 6 предметов оружия, которые, согласно оценке духовного кондора, были равны человеческим сокровищам класса связующих душ, вместе с несколькими предметами в довесок. На третьем ранге были некоторые драгоценные свитки заклинаний, сердца духовных зверей высокого уровня, инструменты трупы аутсайдеров 6 уровня, а также ряд духовных растений, которые давно вымерли в домене падающих звезд. На четвертом ранге были в основном всевозможные духовные материалы, наряду с трупами аутсайдеров 5 уровня и духовными материалами и инструментами, которые не имели большой ценности. На пятом ранге были в основном духовные материалы и растения, большинство из которых можно было найти в домене падающих звезд, но были и такие, ценность которых духовный кондор определить не смог. Вместе в списке были тысячи предметов, включая трупы аутсайдеров, инструменты, свитки, растения и различные материалы. Пройдя по списку, Нитянь достал список, который дал ему Ву Цзи. Он сравнил их и обнаружил, что в списке, который дал ему Лу Юаньси, было несколько предметов, необходимых Ву Цзи. Положив два списка вниз, Нитянь впал в молчаливое созерцание. В списке Лу Юаньси было несколько предметов, которые он тоже хотел бы иметь. Его привлекли не пушка и мощные предметы оружия, а скорее трупы аутсайдеров. Эти трупы все еще должны содержать обильное количество эссенций плоти, которая окажется очень полезной. Кроме того, если бы он хотел, чтобы костяной демон крови стал еще сильнее, ему бы также понадобилась богатая эссенция плоти от аутсайдеров высокого уровня. Поэтому 9 трупов аутсайдеров 7 уровня были его основной целью. Затем он также отметил несколько предметов, которые были нужны Ву Цзи. Помимо этих вещей, он также смотрел на 2 редких духовных материала. Один был глазом небесного огненного зверя, который считался предметом 2 ранга. Как и земные огненные звери, небесные огненные звери обладали силой огня и пламени. Земные огненные звери обычно живут в земле и культивируют с помощью эссенции земного пламени. Тем не менее, небесные огненные звери уже давно вымерли в домене падающих звезд. Поговаривали, что они были даже мощнее земных огненных зверей. Полностью выросшие небесные огненные звери могли выходить к звездной реке, собирая небесную эссенцию пламени. Согласно информации духовного кондора, глаз принадлежал небесному огненному зверю восьмого уровня. Глаз такого зверя можно было бы использовать не только для создания сокровищ класса связующих душ, но и для получения просветления из глубинных истин эссенции пламени, которую они содержали. Цена глаза этого небесного огненного зверя, казалось, была даже выше, чем у трупа аутсайдера седьмого уровня. Этот глаз принесет мне огромную пользу, не только мне, но и, возможно, доспеху драконьего пламени. С этой мыслью он достал кисти чернила, обведя глаз духовного зверя. После этого он увидел цветок девяти звезд третьего ранга. Согласно записям, мощные эксперты из древнего дворца фрагментарных звезд, казалось, искали цветы девяти звезд после прибытия в домен падающих звезд. Они, казалось, имели какое-то особое применение для них. Тем не менее, в домене падающих звезд никогда не было найдено цветов девяти звезд. Духовный кондор получил такую информацию только из специального контейнера, который использовали аутсайдеры, чтобы содержать цветок девяти звезд. Этот цветок из девяти звезд был получен от одержимого седьмого уровня. Люди из духовного кондора понятия не имели, сколько стоит цветок девяти звезд. Они только знали, что это будет полезно не теню, и таким образом поместили его на третий ранг. ХМ. Эксперты из древнего дворца фрагментарных звезд искали цветы девяти звезд. Возможно, когда-нибудь это мне пригодится, пробормотал Нитянь, когда он нарисовал круг вокруг цветка. Помимо трупов аутсайдеров, глаза небесного огненного зверя и цветка девяти звезд, у Нитяня не было желания брать что-либо еще. В последующие дни он культивировал в ожидании открытия празднования. Однако его неоднократно прерывали. Чжэнь Хуэйлань искала его в первый же день, проведенный в его частной пещере, чтобы выразить свое желание помочь ему получить кристальную пушку. Лу Юаньси от духа кондора пришел на следующий день, выражая такое же желание. Даже Донг Ли пришла, чтобы встретиться с ним наедине, выражая желание своего клана и патриарха Донг Ванглинга получить кристальную пушку. По словам Лу Юаньси, в течение этих дней они обсуждали с Небесным дворцом и другими крупными сектами, назначая очки вклада каждой из сторон в соответствии с их вкладом в их недавнюю победу. С помощью очков вклада люди смогут приобретать всевозможные духовные материалы, инструменты и трупы аутсайдеров. То же самое касается и кристальной пушки. Так как Нитянь активировал заклинание древнего дворца фрагментарных звезд и уничтожил древний звездолет вместе с Баста, он должен был получить больше очков вклада. Ни у фракции инструментарниев, ни у клана Донг, ни у духовного кондора не будет достаточно очков, чтобы самостоятельно купить кристальную пушку. То же самое касается секты пламенного божества, ядовитой секты и небесного дворца. Только у него будет достаточно очков, чтобы купить потрясающую пушку, благодаря его непревзойденному вкладу в их победу. Было достигнуто согласие о том, что все стороны могут приобретать товары только с использованием пунктов взноса. Торговля или взаимность с духовными камнями или духовными материалами не разрешались. Из-за этого Нитянь стал очень важным. Почти все главные секты проявили большой интерес к пушке, увидев ее разрушительную мощь, несмотря на то, что она разлетелась на три части. Духовный кондор, фракция инструментариев и клан Донг выразили свое сильное желание получить потрясающую кристальную пушку. Они готовы компенсировать мне изрядное количество духовных камней, материалов и инструментов. Нитянь потер подбородок, не зная, как принять решение. Все три стороны заявили, что они будут готовы приобрести другие предметы, которые он хотел бы приобрести для него, за свои собственные баллы. Если бы он взял для них кристальную пушку, то они могли бы дать ему еще множество других ресурсов, помимо тех, что они купили. Между тем, все эти три фракции были очень близки к нему, что поставило его перед дилеммой. В конце концов, ему пришло в голову временное решение. «Если я не могу придумать лучшего решения, то я дам три куска пушки каждой из трех сторон, и пусть они разбираются сами». Глубоко в ночь, на третий день пребывания Нитяня в пещере, громкий крик эхом разнесся издалека. Эксперты из разных сект дернули головой к источнику крика и быстро вышли из своих пещер. Нитянь и Лу Юаньси были среди них. «Пойдем посмотрим с...» Этими словами, Лу Юаньси, который случайно посетил Нитяня, схватил его и полетел прямо к просторной площади. Другие эксперты стадии измерения души и многочисленные ученики глубинной стадии также направились туда. Даже юниоры с незначительными базами культивирования из выглянули из пещер. Вскоре Лу Юань Си и Ни Тянь остановились в воздухе над площадью. Они обнаружили, что все, кто был на площади, глядели на лысого мужчину, объятого пламенем, который был богом пламени, Сяи. Старая женщина из секты Грозовой горы спросила его, гнев наполнил ее глаза. Что это значит, бог пламени? Глаз небесного огненного зверя был получен от аутсайдеров. Тебе придется купить его с помощью очков вклада, если хочешь. Стороны еще не закончили подсчеты и определение пунктов взноса. Что ты хочешь этим сказать? Зачем ты забрал глаз? Не делай этого, братья. Слова Лэй Чжэнью эхом прозвучали по площади. Даже Чжао Лафин из небесного дворца воскликнул с мрачным лицом. Бог пламени, ты должен уважать правила. Сяи зловеще рассмеялся, держа глаз в руке. В нем мерцали огненные искры, как будто они содержали глубокие истины огня. Какие правила? С тех пор, как я взял глаз небесного огненного зверя, он стал моим. Все члены моей секты в тайном измерении. Я свободен от ограничений. Любой, кто недоволен этим и хочет вернуть глаз небесного огненного зверя, может найти меня в подземном царстве. После произнесения этих слов, он исчез в одном из порталов телепортации, вернувшись в подземное царство. Он даже не присоединился к битве в измерении таинственных небес. У него нет очков. Как он посмел взять глаз? Очевидно, что он не планирует следовать правилам, о которых мы договорились. Это человек без принципов. Он делает все, что ему нравится, особенно теперь, когда он перешел на поздний этап стадии измерений души. Давайте разрушим секту пламенного божества и заставим его отказаться от глаза. Это возмутительно. Сяи не уважает ни одну из главных сект домена падающих звезд. Многочисленные воины Ци из секты Грозовой горы, секты небесных просторов, ядовитой секты и небесного дворца присоединились к осуждению действий Сяи. Судя по их лицам, они не притворялись. Только ученики секты духовного божества, чья штаб-квартира находилась в том же измерении, что и секта пламенного божества, молчали. Глаз небесного огненного зверя не. Тянь также пришел в ярость, наблюдая, как Сяи действует без каких-либо ограничений. Глава 651. Властелин всех миров. Глава 651. Все осудили Сяи за его возмутительное поведение, хотя никто, казалось, не хотел лично отправляться в подземное царство ради возвращения сокровища. Ни Тянь оглянулся и заметил, что у Чжао Лафена и Лин Дона также были мрачные лица. Не похоже, что они планировали это вместе с Сяи. Сяи забрал глаз себе. Следовательно, как бы Ни Тянь не хотел получить глаз небесного огненного зверя, он не мог ничего сделать. Даже при том, что он управлял костяным демоном крови, у него не было уверенности, что он сможет заставить Сяи вернуть его. Пока патриарх небесного дворца находился в состоянии культивирования, Сяи был сильнейшей фигурой домена падающих звезд. Кто бы ни попытался забрать у него глаз назад, вероятно, был бы убит. Паря в воздухе, Цзун Чжэн из секты ледяного павильона бросил холодный взгляд на Чжао Лафена и спросил: «У вас есть что сказать по этому поводу, старейшина Чжао? Это вы предложили провести съезд здесь, в секте Грозовой горы? После такого вам придется все объяснить, не так ли?» Все взгляды сошлись на Чжао Лафене. Чжао Лафен горько рассмеялся, потом сказал беспомощным тоном: «Я признаю, что мы частично ответственны. Мы искупим этот инцидент, как только наш патриарх перейдет на стадию домена пустоты. Но сейчас, я боюсь, что моя секта и я не способны забрать глаз назад. Кроме того, я сомневаюсь, что у кого-то из вас есть возможность сделать это». Старейшина Лин Дон подхватил: «Я предлагаю тому, кто сможет забрать его у Сяи, оставить его себе. А ты как думаешь?» Все замолчали. Лу Минхуэн, который также был воином из подземного царства, ненадолго задумался и сказал: «Я не думаю, что это мудрый шаг, сражаться с Сяи, чтобы вернуть глаз небесного огненного зверя». Сяи сказал это сам. Все члены его секты все еще находятся в тайном измерении. При таких обстоятельствах его ничто не сдерживает. Даже если мы присоединимся к нему, мы не сможем убить его. Что если он сбежит, а потом попытается обрушить свою ярость на наши секты? Что мы будем с ним делать? Услышав эти слова, все эксперты стадии измерения души переглянулись друг с другом, не издав ни звука. Ни Тянь понял, что даже при том, что Сяи проигнорировал правила и взял глаз небесного огненного зверя, так как он был слишком силен. У остальных, казалось, не было правильного решения. Судя по всему, Сяи будет собрался держать глаз в течение некоторого времени. Все присутствующие выглядели несколько расстроенными. Без долгих обсуждений все вернулись в свои временные резиденции. На пятый день после прибытия Нитяня пришел Хуэму. Хуэму встретился с Нитянем наедине, выражая свое желание получить потрясающую кристальную пушку. «Дядя Хуэ, мастер Чжэнь и клан Донг также пришли ко мне, чтобы выразить надежду, что я смогу помочь им получить эту пушку», — сказал Нитянь, ничего не скрывая. «Честно говоря, я не очень заинтересован в получении потрясающей кристальной пушки, но я готов помочь ее приобрести. Просто я не знаю, кому я должен ее отдать. Я понимаю твои мысли». Поразмыслив несколько секунд, Хуэму улыбнулся и сказал: «Как насчет этого? Ты просто поможешь нам получить кристальную пушку. После этого мы изучим его с фракцией инструментариев и кланом Донг. Если мы сможем получить что-то новое благодаря ней, все кузнецы домена падающих звезд выиграют от этого. Это было бы идеально». Нитянь почувствовал облегчение, услышав слова Хуэму, затем с обеспокоенным выражением он спросил: «Ты можешь рассказать мне об этом демоническом растении внутри тебя, дядя Хуэ?» Хуэму глубоко вздохнул и сказал: «Я был в команде, которая отправилась в демоническое измерение. Поездка была полна опасностей, и я едва смог вернуться с таинственным семенем. Я не знал, насколько оно было сильно, и, таким образом, попытался поглотить его после моего возвращения. В результате это демоническое растение вырвалось из-под контроля и проникло в меня через пятно между бровей, в конце концов став частью меня. Оно называется священным демоническим корнем, третье по мощности растение в демонических измерениях. Я делал все возможное, чтобы подавлять его все эти годы, но он все еще растет внутри меня. Чем выше становится моя база культивирования, тем быстрее оно растет. Сейчас я не знаю, как от него избавиться. Все, что я могу сделать, это избежать тяжелых травм. Как только я получу тяжелые травмы, и я буду ослаблен, он возьмет под контроль мое тело. Ты видел, что происходит, когда все выходят из-под контроля? Вы уверены, что нет никакого способа избавиться от него? — удивленно спросил Нитянь. Хуэму горько улыбнулся: «Насколько мне известно, нет. У меня даже есть ощущение, что мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Я могу только надеяться, что я достаточно силен, чтобы остановить его от обладания мной снова. Возможно, только если я смогу покинуть домен падающих звезд и посетить другие домены, у меня будет шанс узнать способ избавиться от него». С этими словами он бросил упреждающий взгляд на Нитяня. По-видимому, он считал Нитяня своей единственной надеждой выйти из домена падающих звезд. Затем, после того, как они пообщались друг с другом, Хуэму ушел, чтобы сообщить Лу Юаньси, Чжэнь Хуэйлань и Донг Ванлингу о соглашении между ним и Нитянем относительно пушки. На шестой день секты наконец определили части вклада каждой из сторон. Каждой секте были даны очки, которые соответствовали их вкладу в победу. Цены на тысячи ценных предметов также определяли известные оценщики с разных фракций. Затем Нитянь получил совершенно новый список, в котором потрясающая кристальная пушка была оценена в 1,5 миллиона очков. Ниже были тела аутсайдеров седьмого уровня. Каждый труп аутсайдера середины седьмого уровня был оценен в 300 тысяч очков вклада, и каждый труп аутсайдера раннего седьмого уровня был оценен в 100 тысяч очков вклада. Несколько драгоценных инструментов, которые были равны человеческим сокровищам класса связующих душ, были оценены от 3 до 500 тысяч очков вклада. Большинство других редких материалов и свитков заклинаний были оценены менее чем в 100 тысяч очков. Нитянь заметил, что цветок 9 звезд, который был на третьем ранге, был оценен только в 50 тысяч очков вклада. Между тем, после совместных усилий Лу Юаньси, Цзун Чжэнь и других экспертов стадии измерения души, Нитяню в конечном счете было дано в общей сложности 2 миллиона очков вклада, которых было более чем достаточно, чтобы получить пушку. Среди основных сект, Небесный дворец был той сектой, которая получила наибольшее количество очков вклада, что составляло 1 миллион очков вклада. Это произошло потому, что решающая битва произошла в штаб-квартире Небесного дворца, который был разрушен кристальной пушкой, наряду с их формированием пяти элементов. Баллы за вклад в 1 миллион очков должны были достойно оценить участие Небесного Дворца в этом вторжении. Другие крупные секты получили от 600 до 800 тысяч очков вклада. Духовный Кондор получил 800 тысяч. Эти цифры, наконец, были согласованы сектами после нескольких встреч и расширенной аргументации. Теперь, когда очки вклада были определены, каждая секта изучила список трофеев и обдумала, что они должны получить для своих сект и себя. Секта Духовного Божества и Ядовитая Секта заявили, что они будут покупать только трупы фантомов и одержимых, а также их свитки, заклинания и инструменты. Утро седьмого дня наступило очень рано. Однако, с первыми лучами света, воины Ция из каждой секты уже ждали на просторной площади. В центре площади стояли 5 длинных каменных столов. На первом столе лежало кольцо владения, которое содержало потрясающую пушку, которая была очень привлекательной для всех сект. На втором столе было около десятка колец, которые содержали трупы, материалы и инструменты аутсайдеров второго ранга. На третьем, четвертом и пятом столах можно было увидеть гораздо больше колец. Все они были набиты менее ценными предметами. Стоя перед первым каменным столом, Чжао Лафэн объявил резонирующим голосом, который эхом отдавался по всему горному хребту Небесного Грома. Хорошо, все главные секты в домене падающих звезд теперь собраны в этом месте. Недавнее вторжение аутсайдеров принесло нам не только проблемы, но и богатство. Благодаря нашим совместным усилиям мы уничтожили силы аутсайдеров и получили множество трофеев от нашей победы. Выражение лица Чжао Лафэна иногда было мрачным, а в другое время он продолжал свою речь. Затем, после нескольких вдохновляющих слов, он объявил об открытии конвенции победы. Ди Руюнь, патриарх стадии измерения души из секты небесных просторов, заговорил, как только Чжао Лафэн закончил. Секта небесного простора и небесный дворец хотели бы купить сломанную кристальную пушку вместе. Небесный дворец имеет 1 000 000 очков вклада. У нас есть 600 тысяч очков вклада. Вместе у нас достаточно очков, чтобы купить пушку. Это верно, сказал Чжао Лафэн. Судя по всему, Небесный дворец и секта небесных просторов уже давно собрались получить пушку, поэтому они уже давно выстроили план. Глава 652. Властелин всех миров. Глава 652. Они покупают пушку вместе. Выражение лица Лу Юаньси слегка мелькнуло, поскольку он не ожидал, что Небесный дворец и секта небесных просторов сделают такой шаг. На своих предыдущих встречах они не упоминали, что какие-либо две секты могут приобрести предмет за свои комбинированные очки вклада. Так как кристальная пушка была оценена в 1 500 000 очков, никто, кроме Нитяня, не сможет купить ее в одиночку. Из-за этого Лу Юаньси посчитал, что они наверняка заберут ее первыми. Кто бы мог подумать, что произойдет такое? Старейшина Чжао, мы не договаривались, что разные фракции могут вместе купить кристальную пушку. Суровым голосом сказал Цзун Чжэн из секты Ледяного Павильона. Дон Кван Линг холодно хмыкнул. Если Небесный Дворец может это сделать, то и мы можем. Мы, воины из измерения сотни битв, хотели бы купить потрясающую пушку за нашими комбинированные очки вклада. Духовный Кондор и секта Ледяного Павильона также хотели бы купить эту пушку. Торопливо сказал Цзун Чжэн. Секта и не секта Янь также хотели бы купить пушку за наши очки. Сказал Ли Муинг с суровым лицом. Почти каждая секта выразила свое сильное желание получить кристальную пушку. Даже патриархи Ядовитой секты и секты Духовного Божества переглянулись и окликнули толпу, сказав, что они также хотели бы купить ее. Изначально, Ядовитая секта и секта Духовного Божества собирались покупать исключительно лишь трупы фантомов и одержимых, их инструменты и свитки, так как ни одна из этих двух сект не имела достаточного количества очков взноса для приобретения пушки. Однако увидев, что Небесный Дворец и секта Небесных Просторов изменили правила, они объединились, чтобы купить кристальную пушку. Затем на площади разразился шум. Все секты и лидеры кланов сосредоточили свои взгляды на кольце, которое лежало на первом каменном столе. Никто не был готов отказаться от возможности получить эту пушку. «Если все этого хотят, то нам придется тянуть жребий», — сказал Чжао Лафэн, его глаза сузились, как будто он давно все обдумал. «Нам лучше посчитать группы, которые хотят купить пушку, а затем организовать розыгрыш». «Ладно», — разочарованно сказал Лу Юаньси. Именно тогда он понял, что Небесный Дворец и Секта Небесных Просторов сделали все это, чтобы свести к минимуму шанс Нитяня получить эту пушку. Если бы они не присоединились, Нитянь был бы единственным, у кого было бы достаточно очков для получения мощнейшего орудия. Однако, если бы дело дошло до жеребьевки, то Небесный дворец и секта Небесных просторов имела бы шанс получить эту пушку. Учитывая высокий статус Небесного дворца и глубокую резервную силу, если любая из сект их альянса получит пушку, то они в конечном итоге изучат ее вместе. Все лидеры в конечном итоге согласились решить этот вопрос путем жеребьевки. Однако, прежде чем они смогли закончить с лотами, ужасный смех раздался издалека. «Почему у вас такой большой съезд, а меня никто не пригласил?» С этими словами, фигура вошла в поле зрения каждого и начала идти к центру площади таким образом, как будто он был единственным, кто имел значение на всем этом собрании. После того, как он остановился перед пятью длинными каменными столами, он взглянул на эксперта в стадии измерения души с вызывающей улыбкой и спросил: «Могу ли я получить свою долю добычи?» Все воины Ци, которые были собраны в этом месте, ахнули нервно глядя на человека. Чжао Шаньлинг и Альянс Небесного Дворца, и Альянс Клана Донг намеренно проигнорировали Чжао Шаньлинга, когда они рассчитывали очки вклада. Они посчитали, что хотя Чжао Шаньлинг и внес существенный вклад, он таил скрытые мотивы. Кроме того, он был известен как одиночка, который не любит вступать в отношения с сектами. Поэтому никто не принял во внимание его вклад и не потрудился проинформировать его. Кто бы мог подумать, что он действительно придет на собрание без приглашения. Многие воины мировой и глубинной стадии, собравшиеся вокруг центра площади, обсуждали его шепотом, глядя взад и вперед между Чжао Шаньлингом и другими экспертами стадии измерения души. Он сначала помог закончить кризис в измерении небесного пламени, а затем запечатал пространственный разлом в измерении сотни битв, заложив основу для победы в измерении сотни битв. Если бы мы не выиграли битву в измерении сотни битв, уничтожив тех аутсайдеров седьмого уровня, аутсайдеры не были бы вынуждены сосредоточить все свои силы на Небесном дворце. Это правда. Если мы говорим о вкладе в нашу победу, я боюсь, что вклад этого парня был не меньше, чем вклад Нитяня. Но он сделал все это только потому, что Цыбайлу из фракции инструментариев уступил ему. Цыбайлу даже пообещал дать ему статус лидера фракции инструментариев. Что еще ему от нас нужно? Какого черта он здесь делает? Брови Чжао Лафэна постепенно нахмурились, когда он увидел Чжао Шаньлинга, словно он тоже подготовил некий план.